она не дочь Эдварда Батлера. И разве невозможно, что после долгой разлуки она откажется стать женой каторжника? Она, собственно, должна оставить его, и, пожалуй, сама этого пожелает. С какой стати ей его дожидаться? Ее жизнь еще не загублена. Общество не знает, так, по крайней мере, ему казалось, или, во всяком случае, не все знают, что она была его любовницей. Она может выйти замуж за другого, может навсегда уйти из его жизни. Как это было бы печально! Но вместе с тем, разве он не обязан из простого чувства порядочности предложить ей порвать с ним или, по крайней мере, обдумать свое отношение к нему? Он знал ее слишком хорошо, чтобы считать способной на такой поступок. И в его положении, чем бы это ни грозило ей, было огромным счастьем сохранить ее любовь. Это связующее звено между ним и лучшими днями его прошлого. Торопливо набрасывая записку к Эйлин в присутствии Уингейта, который должен был ее отправить, надзиратель Чепин любезно вышел на это время из камеры Каупервуда, хотя по правилам должен был присутствовать при свидании. Он, однако, не мог удержаться, чтобы в последний миг не высказать своих сомнений, и когда Эйлин прочитала эти строки, они поразили ее в самое сердце. В них сказалось все уныние, охватившее его, полный упадок духа. Видно, тюрьма, и как скоро, все же сломила его волю после того, как он долго и отважно боролся. Теперь уж Эйлин всем существом жаждала ободрить его, проникнуть к нему, как бы это ни было трудно и опасно. «Я должна его увидеть», — сказала она себе. Что касается посещения Каупервуда членами семьи, родителями, братьями, сестрой и женой, то он ясно дал им понять в один из тех дней, когда его водили в суд, что если бы даже они добились разрешения, им все же не следует навещать его чаще, чем раз в 3 месяца, если, конечно, он не попросит их об этом сам или не даст им знать через Стеджера. По правде говоря, он пока еще не испытывал желания видеть кого-нибудь из них. Ему осточертел весь строй общественной жизни. Он хотел сейчас только одного — забыть суету, среди которой жил раньше, и в которой, как оказалось, было мало проку. К этому времени Каупервуд уже успел истратить без малого 15 тысяч долларов на судебные издержки, защиту, содержание семьи и прочее, но это его не волновало. Он надеялся кое-что заработать, орудуя через Уингейта. Его родные не остались совсем без средств, на скромную жизнь у них было достаточно. Он посоветовал им переехать в дома, требующие меньших издержек, так они и поступили. Родители, братья и сестра перебрались в 3-этажный дом, приблизительно таких же размеров, как их старый дом на Бантвуд-стрит, а жена — в еще более тесный и дешевый 2-этажный домик на 21-й улице, неподалеку от тюрьмы. На это переселение ушла часть тех 35 тысяч долларов, которые Каупервуд припрятал после того, как обманным путем выудил у Стинера чек.